Часть первая. Греческая литература. Страница 21. Раздел 1. Архаический период греческой литературы. Глава 1. Долитературный период. В соответствии с принятой в советской историографии периодизацией греческой истории, история греческой литературы может быть разделена на следующие основные периоды. Первый. Архаический. Литература ранней Греции. До начала V века, до нашей эры, время разложения родового строя и перехода к рабовладельческому государству. Второй. Аттический. Литература классической Греции. 5-4 века до нашей эры. Время расцвета и кризиса рабовладельческих эллинских полисов до потери ими государственной независимости. Третий. Эллинистический. Литература эллинистического общества с конца 4 века до конца 1 века до нашей эры. Четвертый. Римский. Греческая литература времен Римской империи. С конца 1 века до нашей эры. Внутри архаического периода мы будем различать первое – долитературный, догомеровский период, второе – древнейшие литературные памятники, гомеровские поэмы, Гесиод, третье – литературу периода становления античного рабовладельческого общества и государства. 7 век, начало 5 века до нашей эры. Древнейшими письменными памятниками греческой литературы являются поэмы «Илиада» и «Одиссея», приписываемые Гомеру. Эти большие эпохи с развитым искусством повествования, с установившимися уже приемами эпического стиля, должны рассматриваться как результат длительного развития, предшествующие этапы которого не оставили письменных следов и, быть может, вообще еще не находили письменного закрепления. Страница 22. Античные ученые, например, Аристотель в поэтике, не сомневались в том, что до Гомера были поэты, но исторических сведений об этом периоде не было уже в самой древности. Об этом времени ходили только рассказы мифологического характера. Образчиком их может служить сказание о фрикийском певце Орфее, сыне музы Каллиопы, пение которого зачаровывало диких зверей, останавливало текучие воды и заставляло леса двигаться вслед за певцом. Современная наука имеет возможность в известной мере восполнить этот пробел и, несмотря на отсутствие прямой исторической традиции, нарисовать в общих чертах картину греческой устной словесности до Гомера. С этой целью наука об античной литературе привлекает, помимо тех сведений, которые можно почерпнуть непосредственно из греческой письменности, также и материал, доставляемый другими смежными научными дисциплинами, археологией, языкознанием, этнографией и фольклористикой. Особое значение археологии как источника дополнительных сведений для науки об античной литературе состоит в том, что она доставляет материал, связанный непосредственно с греческой территорией и притом допускающий относительно точную хронологическую датировку. Благодаря археологическим открытиям в настоящее время можно проследить культурную историю обитателей Греции на протяжении ряда тысячелетий, предшествующих греческим письменным памятникам, от каменного века вплоть до исторических времен. В истории этих открытий очень значительную роль сыграло использование данных греческой мифологии. Они служили как бы компасом, направляющим путь археологических изысканий. систематическим раскопкам на местах древнегреческих поселений положил начало не профессиональный ученый, а самоучка Генрих Шлиман, 1822-1890 годы. Коммерсант и восторженный любитель гомеровских поэм, который нажил всяческими спекуляциями крупные состояния, а затем прекратил коммерческую деятельность и посвятил свою жизнь археологической работе на местах, прославленных поэмами Гомера. Шлиман исходил из наивного убеждения, что в этих поэмах точно описана историческая действительность, и ставил своей целью найти остатки тех предметов, о которых повествует греческий эпос. Постановка задачи была не научной и фантастической, так как гомеровские поэмы не историческая летопись, а художественная обработка сказаний о героях. Раскопки, предпринятые с такой целью, казалось, были обречены на неудачу, но они привели к совершенно неожиданному результату, гораздо более значительному, чем вопрос о точности гомеровских описаний. Места, к которым приурочено действие греческих сказаний, греков, оказались центрами древней культуры, превосходившей по своему богатству культуру ранних периодов исторической Греции. Эта культура, получившая название Микенской, по имени города Микен, где ее впервые открыл в 1876 году Шлиман, была неизвестна уже античным историкам. Смутные воспоминания о ней сохранились только в устной традиции мифологических рассказов. Указания мифа привлекли внимание Шлимана и к острову Криту, но серьезную археологическую работу на Крите удалось поставить лишь англичанину Эвансу в начале 20 века. И тогда оказалось, что микенская культура является во многих отношениях продолжением более древней и очень своеобразной критской культуры. Все отрасли ранней греческой культуры связаны многочисленными нитями с ее историческими предшественницами, культурами микенской и критской. Уже в первой половине второго тысячелетия до нашей эры мы находим на Крите богатую, даже пышную материальную культуру, высоко развитое искусство и письменность. Страница 23. Первоначальное рисуночное письмо, вскоре получившее форму иероглифов, к 1700 году до нашей эры заменилось линейным письмом, известных в двух разновидностях А и В. Разновидность В является при этом более поздней. Она употреблялась в критском городе Кноссе и на материке Пилос, Микена, Фивы. Последний шаг в дешифровке линейного письма В был сделан английским ученым Вентрисом 1922-1956 годы. Оказалось, что это слоговое письмо, применявшееся для греческого языка. Письмо А и предшествующее ему иероглифическое еще не расшифрованы и, по-видимому, принадлежат народу, говорившему на языке, отличном от греческого. В критском обществе уже развивалось рабовладение, но сохранялись многочисленные остатки родового уклада. Так в критской культуре обнаруживаются несомненные пережитки матриархата, и в религиозных представлениях критян центральное место занимало женское божество, связанное с земледелием. Критская богиня близко напоминает великую мать, которую чтили народы Малой Азии как воплощение силы плодородия. На критских памятниках очень часто изображаются культовые сцены, сопровождаемые пляской, пением, игрой на музыкальных инструментах. Так найден расписанный сценами жертвоприношений саркофаг. На одной из них изображен человек, который держит струнный инструмент, очень похожий на позднейшую греческую кефару, на другой жертвоприношение сопровождается флейтой. Имеется ваза с изображением процессии. Участники шествуют под звуки систра, ударный инструмент, и поют широко открытым ртом. Критские музыканты и плясуны пользовались известностью и в позднейшее время. Предполагают, что греческие музыкальные инструменты находятся в преемственной связи с критскими. Характерно, что названия греческих инструментов в большинстве своем не могут быть объяснены из греческого языка. Многие жанры греческой лирики, элегия, ямб, пиан и другие, также имеют негреческие наименования. Вероятно, и эти имена унаследованы греками от культур предшественниц. Со второй половины второго тысячелетия до нашей эры наступает упадок Крита. И параллельно с этим расцвет на греческом материке той культуры, которая условно называется Микенской. Как показала дешифровка линейного письма В, носителями микенской культуры были греки. Предполагают, что с начала второго тысячелетия греческие племена стали заселять южную часть Балканского полуострова, и что заселение это проходило рядом последовательных волн. Племена, жившие в то время в Греции, неоднократно упоминаются в египетских текстах под именем Ахайваша и Данауна. И имена эти соответствуют наименованиям ахейцев и данайцев, которые употребляются в гомеровском эпосе для обозначения греческих племен в целом. Прежние обитатели этих земель, греческая традиция часто упоминает о племенах пеласгов и лелегов, в значительной мере ассимилировались с греками и переняли их язык, войдя в состав ахейцев. Как показывают дешифрованные тексты, ахейское общество принадлежало к рабовладельческому типу, хотя рабовладение носило еще примитивный характер. Отряды рабов различных специальностей использовались преимущественно для обслуживания дворцового хозяйства. Мощные укрепления микенских замков, господствующих над окрестными поселениями, свидетельствует о значительной роли военной знати. В ахейской религии уже играли значительную роль те боги, почитание которых сохранилось у позднейших греков: Зевс, Гера, Афина, Посейдон и так далее. Около 1500 года ахейцы вторглись на Крит и захватили Кнос. Приспособив линейное письмо А греческому языку, они создали письмо В. Архивы Кносса, 15 век до нашей эры, и Мессинского Пилоса, 13-12 века, содержат основную массу известных нам документов письма В. Страница 24. Из египетских и хетских источников видно, что ахейцы совершали дальние набеги на Египет, Кипр, Малую Азию. К концу второго тысячелетия до нашей эры микенская культура приходит в упадок. Причины этого нельзя считать до конца выясненными. Вероятно, ослабление микенских центров на Пелопоннесе явилось результатом, с одной стороны, непосильных для ахейских вождей и изнурительных военных действий в Малой Азии, с другой — вторжение неизвестных племен, определяемых в ближневосточных источниках как народы моря. Засвидетельственная археологией разорение в XII веке до н.э. Пилоса и Микен облегчило постепенное проникновение в Южную Грецию новой группы греческих племен, оставивших по себе историческое воспоминание как переселение дорян. Дарийские племена захватили ряд местностей, ранее занятых ахейцами. Ахейцы двинулись в соседние области. Распространение греков на острова Эгейского моря и Малоазиатское побережье становится более интенсивным. Падение раннерабовладельческих ахейских государств сопровождается оживлением родового уклада и общинных порядков. Общественные отношения становятся значительно примитивнее, и наступает так называемый темный период греческой истории, тянущийся до 8-7 веков, пора децентрализации мелких самостоятельных общин, ослабление внешних торговых сношений. Несмотря на известный технический прогресс, переход от бронзы к железу, наблюдается понижение общего уровня материальной культуры. Крепости и сокровища микенского времени становятся уже преданием. Письменность, по-видимому, была забыта. Только с 8 века начинается новый рост, на этот раз уже приведший к созданию греческого рабовладельческого общества. В темный период, непосредственно предшествующий древнейшим литературным памятникам, окончательно формируются греческие племена исторического времени, образуются исторические диалекты греческого языка. Греческий миф изображает соотношение между основными группами племен и диалектов в виде родословной. У Эллина было три сына – Дор, Эол и Ксуф, сыном которого был Ион. Соответственно, различались племена и диалекты – дарийские, иолийские и ионийские. Эта классификация отвечала положению дел на Малоазийском побережье, где с севера расположились иолийцы, в центре – ионяне, а небольшая полоса на юге была занята дорианами. В Европейской Греции картина была сложнее. Дарийские диалекты представляли собой лишь ответвление более широкой группы западногреческих диалектов, к которым относятся также говоры Фессалии, Беотии и ряда других областей. К эолийским диалектам тесно примыкают так называемые ахейские в Аркадии на Кипре. Изучая соотношение между этими диалектами, языкознание раскрывает до известной степени сложную историю расселений и передвижений греческих племен в доисторическое время. Не все греческие племена, однако, принимали равномерное участие в литературном развитии. И для истории литературы наибольшее значение имеют те три группы диалектов, на которые указал уже греческий миф. Ахейско-иолийские племена занимали северную и частично среднюю Грецию, часть Пелопоннеса и ряд северных островов Эгейского моря. Большая часть островов и Аттика в Средней Греции были населены ионийскими племенами. Дориане укреплялись на востоке и юге Пелопоннеса, оставив, однако, значительные следы в Северной и Средней Греции, где обитали и другие родственные им западно-греческие племена. К 8 веку большинство этих племен находилось уже на последнем этапе развития родового общества, в конце высшей ступени варварства и на рубеже эпохи цивилизации, по терминологии Моргана, принятой Энгельсом в происхождении семьи, частной собственности и государства. А в культурном отношении они до некоторой степени являлись преемниками крито-микенской эпохи, и это нашло отражение как в греческой мифологии, так и в греческом искусстве. Страница 25. Характер словесного творчества, свойственного более ранним ступеням развития доклассового общества, хорошо известен по этнографическим наблюдениям над первобытными народами и по пережиткам этого творчества в фольклоре цивилизованных народов. От греческого фольклора сохранилось очень немного текстов.